проснулись еще? Еще не ложился. А чего? Да нечего делать. В смысле? Не, ну надо спать. Не, не хочу. Давайте сейчас кроватку расстелим, в принципе, оставайтесь на связи, трубочку не бросайте. Сейчас будем вас укладывать. Так зачем кроватку стелить? Зачем спать пора уже? Все расстелено уже? Конечно. Давайте ложитесь, трубочку не ложите, сейчас на линии повисим, с вами будем вас спать укладывать, алло. Да не, не хочу. Давай. Как зовут тебя, старина? Ильнар. Как? Ильнар. Игорь Чайка меня зовут. Игорь, привет. Фамилия Чайка. Сидел где-то, не? Да нет, конечно. Я смотрящий по 53-й колонии по Ростову. Может, слышал, Игорь Чайка меня зовут, алло. По Ростову? По Ростову, так это Украина. Ну, я через VPN сижу, как бы. Ну, я недавно освободился, где-то недели 3 назад. Если будет возможность полторашку подкинуть, буду признателен. Полторашку могу, 500 могу. Есть Сбербанк онлайн? Да, давайте номер. Давай. Давай, записывай. Ты серьезно сейчас, блядь, не гони, ты шо? Ну. Да я рофлю, какие 500, ты шо, гонишь? Так я уже заходил, блядь. Чё, блядь, да не гони, успокойся, то да. Я умираю не... просто. У людей не просто, видно? Понимаешь, это я вижу. Я не проснулся еще или что, не могу понять, алло? Игорь Чайка. А что такое? Смотрящий по ты по телефону разговариваешь? Я тебе говорю, смотрящий. Ты по телефону не будешь говорить? Ты что, диджей? Смотрящий, ты диджей, да? Где колонии. Ты? Игорь Чайка меня зовут. Смотрящий по Ростову на 53-й колонии, исправительной. Алло. Где ты? Где ты? Ростов, смотрящий за 53-й колонии. Игорь Чайка я. А. Старина, сидел сам? Нет? Мотал сроки? Нет? Мотал ли я сроки, ну, или да, нет? Да, да. Да с чего этот вопрос вообще? Ну просто спрашиваю, просто я за лучше смотрел, нормальным мужиком двигался. Где ты смотрел? Смотрящий был по 53-й колонии по Ростову. Алло. А ну, а подожди, а кого из людей знаешь? Ну, кого, Толю Воркутинского знаю, Севу Восточного знаю. В принципе, с ними нормально двигались, жил, был как бы. Толя Воркутинский, Сева Восточный? Да. А Северного Игорька не знаешь? Если будет возможность подкинуть полторашку, буду признателен. Да, слышишь, я смотрю, ты на блатней войне, да? Ты ж, а кем живешь вообще? Мужиком. Мужиком, да? Ну, нормальный штемп, то есть мужиком по жизни двигаться. Еще раз. Срок мотал, сидел где-то, нет? Не, я не сидел. Если будет возможность другой стол перезанять, буду признателен. Вот люди сидели, я не сидел. Сидел, да? Вот где я нахожусь. Я уже сижу. А, старина, подожди, а что он за колония у нас? От это... Игоря Чайки, всем привет, Игорь Чайка, я, пацаны. Игорь Чайка, пацаны, слышали? Да не, говорит, сидел с братвой двигался. Освободился два месяца назад, пацаны. Как мы с Бонем, он тоже, да, наверное, понял? Пацаны, если будет полторашку на общее скинуть, буду признателен. Ты бывалый на дороге, потом за людским был, правильно? Ну, за общим смотрел, да, все по-людски решали всегда. Погромче говори. Громче говори, слышно плохо. Старина, ну на общее закинуть пацанам, то есть, ну, то ли в Аркутинском, и Севе Восточном. На людском ходу, вот так на прямой линии закинуть сейчас на мой киви, ну, пусть им 500 рублей. Ты мне закинешь на киви сейчас, да, 500 рублей? И чё? Перевернутый? Не, я говорю, не будет возможности. За людским из дороги люди выйдут. Так, да, диктуй киви, закину пацанам на общее. Старина, диктуй киви. И был, знаю. Старина, слышишь? Говори. Я говорю. Старина. Смотри. Смотрю. На общее могу закинуть. Ебать ты красавчик. Братан, скажи киви, по-братски. 8-9. Набирай, братуха. Ты красавчик. Базару 0. 72-69. Пацаны, я пятихат на общее закину вам. Ебать ты тип. Как тебя этот, братуха? Игорь Чайка, алло. Чайка, хотел вспомнить. Я тебе не забуду. Пацаны, ну а что, по аферам работаю, как бы, ну, финансово не скован, в принципе. Видел, твой счет подгуливает неплохо. Ты из какого города? Старина, я бабки по Ростову работаю я. Сейчас я, пацаны, отправлю, сейчас смс-ка придет. Надо подтвердить. Сделай, брат, чтобы люди тоже, люди тебя слышат тоже. Старина, привет. Ну, Игорь Чайка, я смотрящий был, то есть там, ну, как бы, какой год уже мотаешь? Да, это уже не важно, слушай, а делюги нормальные, да, есть? Ну, есть темы нормальные, ну, сейчас бабки код закинул? Жду, код жду, сейчас по новой код прошу и жду код. Вот, смотри. Ждет код, да? Да, жду код, вот. Пятихат. Я понял, ну, закинь, пожалуйста, чтобы это... Что, пацан, как у вас условия там в хате, нормальные? Как условия в хате, нормальные там у вас, не? Да все охуенно, все вообще на высшем уровне. Я понял, не первоход, говорю, нет? Да. Первоход? Что такое первоход? Заехал, выехал, я не знаю уже. Пара приезжал, больше нет. Ну как бы я лагеря не видел, понял? Не видел. Я тюрьму не видел. И в жопу, наверное, не трахали даже, да? Так тебя? Не, меня не, я Игорь Чайка смотрящий.